Глава 333. Проклятое дитя. Студентам было сказано подготовиться к событию. Они начали выбирать свое лучшее снаряжение и оставили все, что им не нужно. Затем солдаты организовали их в новые группы. И снова, казалось, даже на второй день все первокурсники были помещены в одну и ту же группу. Это должно было продолжать делать бои более честными и приятными. Даже если первокурсник был сильнее, это было ключевым отличием между ними и второкурсниками, которые использовали оружие души. Когда студенты закончили собираться в свои группы, несколько голов повернулись, и бормотание между участниками, казалось, быстро распространилось. Все они поняли, что печально известного зомби Пип больше нет. Оглядев все группы, Нейт заметил, что он не был со своим недавно обретенным другом, которого он только что приобрел, так как он был на втором курсе, но также казалось, что все оборачивались, чтобы посмотреть на него. «А значит, ты заменяешь зомби Пи?» – сказал студент в группе. «Интересно, что с ним случилось?» Вместо того, чтобы интересоваться самим Куином, они были гораздо больше озабочены тем, где или почему зомби Пи не будет участвовать в этой битве. Учитывая его способности, он не мог быть ранен. Это была обычная причина для того, чтобы выбыть из турнира. Если бы это была травма, которую нельзя было бы залечить вовремя до следующего матча. «Ладно, ребята, пора подниматься на сцену. Группа А, пожалуйста, следуйте за мной». Это было вовремя для Куина и других, чтобы сделать свой путь к арене. Когда Куин собирался пройти через вход, солдат из прошлого оставил его, потому что у него появился новый интерес к нему. «Подожди, а ты не возьмешь с собой в бой какое-нибудь звериное снаряжение? Если у тебя их нет, правила гласят, что мы можем, по крайней мере, одолжить тебе некоторые основные средства защиты». Это было не звериное снаряжение, так как это было бы несправедливо по отношению к другим, но человек беспокоился о нем. Ему нужна была хотя бы толстая кожа. «Все в порядке», – ответил Куин. «У меня есть все, что нужно». Внутри кабинки четверо лидеров, включая верховного главнокомандующего Оскара, заняли свои места. Они были свободны делать то, что они хотели во время регулярных событий, но хотели иметь лучшие места в доме для основных трех событий. Они только что закончили смотреть соревнования по дальнему бою и крафту. Большая четверка часто обучала одной и той же способности, но сила этой способности варьировалась в зависимости от человека. Однако, наблюдая, они все равно держали ухо востро. Было много фракций и других семей, которые были под знаменем Большой Четверки. Если бы они увидели студента, который заинтересовал бы их, они могли бы пригласить его присоединиться к семье под их руководством, в свою очередь увеличивая свою собственную власть. Наконец, пришло время для боевого мероприятия. «Первокурсники будут сражаться первыми, верно?» – спросила Мона. – «Ты хоть на кого-нибудь положил глаз?» Услышав это, Берни и Оуэн вспомнили свою встречу с ребенком семьи Блейд. Он учился на первом курсе. После того, как они не услышали никаких новостей о том, что произошло вчера, они предположили, что он, возможно, просто хотел попрактиковаться с их силами. В любом случае, что бы ни хотел сделать ребенок, это не их дело. «Меня интересует этот ребенок по имени Зомби Пи», – сказал Оуэн. «Его скорость регенерации была замечательной, и все же, каким-то образом, даже без какого-либо звериного снаряжения, он смог нанести нокаутирующий удар. Возможно, он искусен в боевых искусствах. Он не был бы первым человеком, совершившим сверхчеловеческие подвиги, выходящие за рамки норм человеческого тела», – ответила Мона. «Как его звали? Я думаю, что он в конце концов решил стать учителем». «Ты говоришь о сержанте Лео?» – ответил Оскар. «И, к сожалению, мы не увидим, как зомби Пи выступит в сегодняшнем матче. Сегодня утром я получил отчет от доктора. Он не может пошевелиться. Все его тело замерзло. Они думают, что это, возможно, недостаток от тех сил, которые он продемонстрировал вчера». Услышав это, Джек обрадовался. Похоже, Дюк снова справился с ним. «Конечно, такая сильная целительная сила имеет свои недостатки», сказал Берни, скрестив руки на груди и снова втягивая горячий воздух из своих больших ноздрей. «Значит, мы увидим нового человека?» спросила Мона. «Это будет совсем не весело. Замена – это замена по какой-то причине, просто потому, что они были недостаточно хороши, чтобы быть выбранными в первую очередь. Если бы это случилось в первом раунде, конечно, это могло бы быть забавно. Но те студенты, которые остались, довольно сильны. Мне почти жаль этого студента». Хотя Джек не испытывал жалости к студенту, он думал, что это будет невероятно быстрый матч. После неожиданного поворота событий вчерашнего дня, Джек не хотел, чтобы одно и то же случилось дважды. Из всех первокурсников, участвовавших в мероприятии в этом году, он сделал так, чтобы Дюк позволил ему сразиться с самым сильным. По крайней мере, самый сильный из тех, что он мог достать. Там была пара первокурсников, которые были частью большой четверки. Те, в которые он не хотел ввязываться слишком сильно. Поэтому он выбрал следующий лучший выбор. Он хотел унизить Питера и одновременно привлечь чистых. Но поскольку чистые уже преуспели в своей задаче, противник, которого он подготовил, теперь будет идти против замены. Платформы были подготовлены и разложены по полу арены. На этот раз платформы были по меньшей мере в два раза больше, чем предыдущие. Это было потому, что теперь будет показано только 5 боев одновременно. Это также позволяло проводить более масштабные бои и меньше поражений через нокаут от падения. Было скучно смотреть, как участники просто падают на землю. Зрители предпочли бы наблюдать демонстрацию больших навыков. «Пожалуйста, поприветствуйте всех участников первого раунда!» Толпа громко аплодировала, поскольку это было последнее событие дня. Они всегда приберегали лучшее напоследок. Вот почему никто не уходил, и казалось, что на арене не осталось ни одного свободного места. Участники медленно вышли на сцену, и, как и все остальные, слишком быстро поняли, что одного из их фаворитов первого раунда там нет. Толпа была не слишком обеспокоена, но студенты, в частности, были удивлены. «Что? Где Зомби-Пи? Я не могу его увидеть. Значит ли это, что он не будет драться?» «Да, смотри, есть кое-кто, кого я раньше не видел. Должно быть, что-то случилось, и теперь вместо него будет замена». Камера на экране сфокусировалась на всех участниках по одному, когда они пробирались к платформе, и толпа могла видеть их большие лица. И тут он заметил мальчика, занявшего место Зомби-Пи. «А вот это уже интересно», – подумал он, широко раскрыв глаза. Он быстро снял веер с пояса и открыл его, закрывая рот. Он не хотел, чтобы остальные видели его улыбку. Это был мальчик, который был с ребенком семьи Блейд. Разве он не был только первого уровня, если я правильно помню? «Теперь я это вижу», – подумал Оуэн. Словно мозаика, все встало на свои места. Было бы глупо помещать туда только первый уровень. И он вспомнил, что мальчик сказал что-то странное. Он вспомнил, что заявил, что победил в игре на уровне 5, но не поднялся выше этого. Судя по их реакции и тому, что он сейчас был на турнире, это должен был быть он на видео. Придя к этому пониманию, он сделал все возможное, чтобы сдержать смех, но потерпел неудачу, когда его плечи начали двигаться вверх и вниз. «Что тут смешного?» – спросил Джек, заметив, что его раскосые глаза, похожие на 2 полумесяца, выглядывают из-под дрожащего веера. «Я просто думаю, что сегодня нас ждет сюрприз», – сказал Оуэн. Имена всех участников были объявлены, когда они поднялись на большую, похожую на колонну, платформу. Наконец, они добрались до Куина и его противника. «Во-первых, у нас есть студент, который доминировал в своем последнем раунде и дал нам потрясающее шоу. Пожалуйста, поприветствуйте Множитель!» «О, он был хорош! Он один из тех, на кого я положила глаз», – взволнованно сказала Мона. «Погоди, а разве он не идет против замены?» «Какая досада!» Я думала, что на этот раз мы сможем увидеть больше его навыков. «А каковы способности замены, Оскар?» – спросил Оуэн из любопытства. Услышав это, Оскар вздохнул. «Честно говоря, я не знаю, о чем они думали, но им удалось убедить руководство, сказав, что он один из студентов, набравших наибольшее количество баллов в своей базе. Оказывается, у него вообще нет никаких способностей», – ответил Оскар. «Крысы! Я не могу поверить, что они тратят наше время на это. Ты должен был вмешаться и что-то сделать. Я думал, что ты здесь главный», – пожаловался Берни. «К сожалению, я получил отчет только перед тем, как войти в эту комнату». «О, я бы не слишком беспокоился», – вмешался Оуэн. «Я думаю, мы все будем удивлены больше, чем ты думаешь». Остальные предпочли проигнорировать слова Оуэна. Для них это было похоже на подростка, который просто хотел другой вариант по сравнению со всеми остальными. Как ребенок, который сказал бы противоположный ответ по сравнению со всем классом, просто чтобы привлечь внимание. А его соперник, к сожалению, Зомби Пи, был вынужден покинуть турнир из-за неотложной медицинской помощи. «А это значит, что сегодня у нас есть замена. Пожалуйста, добро пожаловать на сцену, проклятый ребенок!» Сверху Рворден и остальные покачали головой и разочарованно хлопнули по ней. «Что с его именем?» – подумал Ворден. «А он не мог бы придумать что-нибудь менее пугливое?» Лейла начала тихонько хихикать. «Мне это нравится, во всяком случае, больше, чем его второе имя». Причиной выбора этого имени было то, что он чувствовал в то время, и чувствовал себя так же, как когда он создал свою вампирскую семью. Он также не хотел выбирать имя, которое выдавало бы его способности. И вдобавок ко всему, он не мог использовать свое старое любимое имя – Кровавый Эволюционер. Три гудка означали, что пора начинать мероприятие, и как только оно начнется... Теневое снаряжение. Тени окружили тело, ноги и руки Куина, и через несколько секунд они рассеялись, обнажив все его снаряжение. Наблюдавший снизу солдат улыбнулся, глядя на экран. «У тебя действительно было все, что нужно». Но еще больше был потрясен и взволнован Нейт. «У него есть перчатки? Еще один студент, который использует перчатки в качестве оружия. Странный пользователь первого уровня, такой же, как Зомби Пи. Теперь, когда я думаю об этом, этот удар искусен в боевых искусствах. Этого не может быть. Он кровавый эволюционер?»